Радиоприемник. Мы все знали, что коли вдова вцепилась в него мертвой хваткой, добром дело не кончится. Но парень был глупый, осел молодой, да и только, а таких ничему не научишь. Жизнь у него начиналась хорошо. Бог его одарил божественной красотой. Отец уступил ему место и сошел в могилу, но не бросил мальчишку-то без ничего, а оставил ему в наследство роскошную рикшу с пластмассовыми сиденьями и всем, что положено. Так что и красота у него была, и работа была, и если бы откладывал сколько-то рупий в год, со временем нашел бы себе хорошую жену. Так нет, его угораздило влюбиться в жену вора, когда усы еще не отросли, молоко, можно сказать, не обсохло. Мы знали, что все кончится плохо. Да кто только сейчас за умом ходит к старикам? Кто, я вас спрашиваю? Вот именно, никто. И уж, конечно же, не наши дурали рикша Романи. Вдова во всем виновата. Я, конечно, видел, к чему дело клонится, но молчал, пока, знаете ли, терпение не лопнуло. Сидел вот здесь, под этим баньяном. Курил самодельную хуку и почти ничего не упустил. Одно время хотел я уберечь его от судьбы, да только ничего у меня не вышло. Вдова была и впрямь хороша собой, спорить и не стану. Было чем ей заманить парня, однако нутро у нее было гнилое. Она была старше Романи лет на 10, успела народить 7 детей, 5 выжили. Двое умерли. И чем тот вор еще занимался, кроме как воровал и детей делал, одному Богу известно. Да только ей он не оставил ни пайсы, так что она, понятное дело, и вцепилась в Романи. Не хочу сказать, что рикша у нас в городке много зарабатывает, но плошка риса лучше, чем ничего. А вот к ней-то, вдове нищей, мало кто заглядывал дважды. Именно тут они и встретились. Ехал как-то Романи по улице, сам был без пассажира, но сиял, как обычно, от уха до уха, будто денег полный карман. И песню распевал какую-то из тех, что тогда крутили по радио, и голова у него была намазана, будто на свадьбу. Парень он был не промах, знал, что девушки ему вслед смотрят, слышал, как нахваливают его ноги, какие они, мол, длинные да крепкие. Вдова как раз вышла из лавки, где и купила-то всего полошку чечевицы. Уж не знаю, откуда деньги брала, но, говорят, видели по ночам возле ее развалюхи мужчин. Даже, говорят, хозяина лавки. Но я его сам не видел. Так что об нем лучше помолчу. 5 ее паршивцев под ногами вертятся, а она на них ноль внимания. И вдруг как крикнет: «Эй, рикша!» Громко, знаете ли, как торговка на базаре. Чтобы, значит, всем показать, что рикша ей по карману, будто это кому интересно. Детей, наверное, оставила голодными, чтобы разок прокатиться. Но если хотите знать мое мнение, то она его позвала, потому что уже положила на него глаз. Потом они все загрузились в коляску, а он пустился бегом, а везти вдову с 5 детьми, это, знаете ли, нелегко. Так что бежал он, пыхтел, и вены у него на ногах вздулись, а я еще тогда подумал: «Поосторожней, сынок, как бы не пришлось тебе тащить эту ношу всю жизнь». Начиная с того дня, вдову и Романи везде видели вместе. Не стеснялись людей бесстыжие, и я рад был тому, что мать у него умерла, иначе провалилась бы со стыда. В те времена Романи иногда по вечерам заезжал на нашу улицу повидаться с приятелями. Они считали себя умнее других, потому что ходили в ранскую забегаловку, пили там в задней комнате контрабандную водку, и все, конечно, об этом знали. Но коли мальчишки решили загубить свою жизнь, так это их личное дело. Горько мне было видеть, как Романи пропадает в дурной компании. Я хорошо знал его родителей, когда те были живы, потому посоветовал ему держаться подальше от этих головорезов, а он в ответ только осклабился, как баран, и сказал, мол, что я ошибаюсь, что никто ничего плохого не делает. «Ну-ну», — подумал я про себя, — «я-то их знал». Все носили на рукаве повязку молодежного движения. Тогда только что ввели чрезвычайное положение, и ребята эти были вовсе не безобидные. Люди рассказывали, как они дерутся, так что сидел я под баньяном и помалкивал. Романи сам повязки не носил, а с ними сдружился. Они ему, дураку, нравились. Те ребята с повязками то и дело нахваливали Романи. «Ты красавец», — говорили они, — «в сравнении с тобой Шаши Капур и Амитабх просто страхолюдины, и тебе, мол, нужно в Бомбей сниматься в кино». Мололи они эту чушь только по той причине, что и в карты он с ними играл, а его обыграть было нетрудно, и выпивку за игрой покупал, хотя он был ничуть их не богаче. Но с той поры мечта о кино запала Романи в голову. Голова-то была пустая, и за это я тоже виню вдову, которая была его старше, так что должна была соображать, что к чему. Ей ничего не стоило в два счета заставить его забыть эти глупости. Да куда там? Я своими ушами слышал, как она ему однажды говорила. «Ты вправду похож на самого Кришну, только кожа не голубая». На улице, чтобы все, значит, знали, какая у них любовь. С того дня я и понял, что жди беды. В следующий раз, когда вдова пришла к нам на улицу в лавку, я решил действовать. Не ради себя, а ради покойных родителей юноши рискнул подвергнуться оскорблениям со стороны... Нет, не буду никак ее называть. Она теперь далеко, пусть сами там разбираются, кто она такая. «Эй, вдова вора!» — окликнул я ее. Она встала посреди дороги, и лицо исказилось, будто ее огрели хлыстом. «Подойди, поговорить надо», — сказал я ей. Она не могла мне отказать, потому что я-то человек в городе уважаемый, и она, конечно, сразу смекнула, что если люди увидят, как я с ней разговариваю, то и от нее перестанут отворачиваться, так что расчет мой был верный. Она ко мне подошла. «Хочу сказать тебе вот что». С достоинством обратился я к ней. «Рикша Романи мне дорог, так что поди поищи кого-нибудь другого, себе по возрасту, а еще лучше. Отправляйся в Бенарес, во вдовий ашрам, и до конца дней своих благодари Бога за то, что запретили сжигать вдов». Тут она принялась меня стыдить, орать и ругаться, обозвала меня ядовитым старикашкой, который давно свой век отжил, а под конец заявила. «Вот что я вам скажу, господин учитель на пенсии. Романи попросил меня выйти за него замуж, а я ответила «нет», потому что хватит с меня детей, а он молодой, и ему нужно иметь своих, так что можете рассказать об этом хоть всему городу, и нечего брызгать ядом, как кобра». После того случая я какое-то время и знать не хотел про их с Романи шашни. Я сделал, что мог, да к тому же у такого человека, как я, были в нашем городе дела и поинтересней. Например, как раз после того случая к нам на улицу приехал местный санитарный врач, и его большой белый фургон разрешили поставить под моим баньяном, и каждую ночь туда стали приходить мужчины и что-то там с ними делали. Не очень-то мне понравилось такое соседство, потому как возле фургона все время вертелись парни с повязками, так что я со своим кальяном пересел на другое место. О том, что делалось внутри, говорили разное, да только я не слушал. Но как раз тогда, когда у нас стоял тот пропахший эфиром белый фургон, все, наконец, окончательно поняли, до чего эта вдова вора подлая, потому что Романи придумал себе новую затею и начал болтать, будто ему скоро пришлют подарок из Дели от самого правительства, лично для него. И будто это будет роскошный транзисторный радиоприемник на батарейках самой последней модели. Тут-то мы поняли, что с головой у нашего Романи не все в порядке, иначе с чего бы он то про кино, то про радио, и потому в ответ ему лишь терпеливо кивали и говорили. «Да, Рам, повезло тебе. Или «Какое хорошее, щедрое у нас правительство дарит приемники людям за то, что любят слушать поп-музыку». Но Романи твердил, будто это правда, а вид у него был счастливый, как никогда. До того счастливый, что трудно было поверить, будто дело в одном только радио. В скором времени, после того, как мы в первый раз услышали про радиоприемник, Романи и вдова поженились, и тогда все стало понятно. На церемонию я не пошел, свадьба, как ни крути, была бедная, но когда после этого Рам пробегал мимо моего баньяна с пустой коляской, я его окликнул. Романи остановился, сел рядом, а я спросил. «Дитя мое, не ходил ли ты в фургон? Что они там с тобой сделали?» «Не беспокойтесь обо мне», — ответил он. «У меня дела лучше не бывает. Я люблю и любим, учитель Сахиб, и я сумел добиться согласия моей женщины выйти за меня замуж». Признаюсь, я впал в гнев, даже едва не заплакал, когда понял, что Романи добровольно подверг себя тому унижению, на какое другие шли вынужденно, с горьким упреком сказал я ему. «Глупое ты дитя! Ты позволил женщине лишить тебя мужского начала». «Чепуха!» — сказал Романи. «И это-то про нас банде». «Прошу прощения, учитель Сахиб, за то, что говорю о подобных вещах, но любовью заниматься это не мешает, да вообще ничему не мешает. Детей не будет, но моя женщина их и не хочет, так что у меня все окей на 100%. Кроме того, это в интересах нации, так что мне скоро пришлют радиоприемник». «Радиоприемник», — повторил я. «Да, учитель Сахиб», — сказал мне доверчивый Романи. «Помните, как несколько лет назад, когда я еще был мальчишкой, портной Лаксман тоже сделал себе такую же операцию? Тогда ему быстро прислали радио, весь город ходил слушать. Его прислали в благодарность от правительства. Вот бы и мне такое же». «Уходи с глаз моих, убирайся!» — в отчаянии закричал я, но мне духу не хватило сказать, о чем знал весь город. Никаких радио давно никому не давали. Все уже и забыли про радио. 100 лет как поняли, что вранье это и ничего больше. После того случая вдова вора, которая теперь была женой Романи, стала появляться в городе редко, потому что, конечно же, ей было стыдно за то, что она с ним сотворила. А Романи работал больше прежнего, и всякий раз, завидев кого-нибудь из тех, кому он наболтал про радио, а таких было много, прикладывал ладонь к уху горсткой, будто уже держал в ней окаянный приемник и начинал кривляться, изображая диктора. «Я Кашвани Хэй!» — орал он на всю улицу. «Говорит радио Индия! Передаем новости! Представитель правительства сегодня заявил, что радиоприемник для рикши Романи уже отправлен и вот-вот будет доставлен по адресу. А теперь немного популярной музыки». Тут он начинал петь своим нелепым, высоким фальцетом какую-нибудь из песен Аши Бхансле или Латы Мангешкара. У Романи было редкое свойство до того верить своим фантазиям, что бывало, и мы ими заражались, и сами уже почти верили. А вдруг он и впрямь скоро получит его, свое радио? Или даже вдруг уже получил и держит его невидимое в ладони, разъезжая по нашим улицам? Мы уже даже ждали, когда он появится из-за угла, зазвонит в свой велосипедный звонок и весело заорет. «Радио Индия! Говорит Радио Индия!» Время шло. Романи по-прежнему разъезжал по городу со своим невидимым радио. Прошел целый год, но и через год он все так же сотрясал воздух воплями о приемнике. Только теперь у него в лице было новое выражение – напряженное, будто он каждую минуту совершал некое огромное усилие, большее, чем то, что нужно было, чтобы тащить рикшу, чем даже чтобы тащить рикшу вместе с вдовой и с ее 5 живыми детьми и с ее памятью о 2 умерших. Будто бы он вливал все силы своего молодого тела в тот крохотный зазор между ухом и ладонью, сложенной горсткой, откуда пел невидимый радиоприемник, которую он пытался материализовать неимоверным, может быть, роковым, напряжением воли. Не могу передать, каким беспомощным я себя почувствовал, осознав, что теперь у Романи все печали и горести связались с надеждой получить этот приемник, потому что, когда эта надежда рухнет, ему придется признать суровую правду жизни. Придется понять, что зря надругался над телом, что вдова, став его женой, его тоже сделала вором, заставив обокрасть себя. Когда снова приехал в фургон и встал под тем же баньяном, я уже знал, что Рам придет туда за приемником, и бессмысленно было пытаться его остановить. Он пришел не в первый день и не во второй, потому что, как я узнал позднее, не хотел показаться жадным, не хотел, чтобы врач решил, будто ему только радио и нужно. К тому же Романи все еще лелеял надежду, что они придут к нему сами и вручат радио, и, может быть, это будет пусть скромная, но официальная церемония. Хотя дурак он, дурак и есть. И какая разница, о чем он тогда думал? Он появился на третий день. Позвонил в свой велосипедный звонок, приложил, как всегда, ладонь к уху, выдал прогноз погоды и с тем и подъехал к фургону. А ведьма эта, вдова, сидела в коляске, не выдержала, увязалась посмотреть на его позор. Закончилось все очень быстро. Рам весело помахал рукой своим бывшим собутыльникам, которые все с повязками охраняли фургон от людского гнева. А голова у него, говорят, была напомажена и сам весь наглажен. Я-то сразу тогда ушел, потому что больно мне было все это видеть. Вдова вора стала сидеть в коляске, прикрыв голову краем черного сари, и прижимала к себе детей так, будто боялась, что они исчезнут. Вскоре из фургона послышались недовольные голоса, потом крики. Парни с повязками зашли внутрь посмотреть, что там происходит, и не прошло и минуты, как эти его бывшие дружки вышвырнули Романи оттуда, и он нырнул своей напомаженной головой в дорожную пыль и разбил в кровь губы. Ладонь возле уха он уже не держал. Говорят, вдова вора в черном саре даже не пошелохнулась, когда ее мужа швырнули на пыльную дорогу. «Да, я знаю». Я старик, и понятия мои о жизни, наверное, тоже сморщились от времени, к тому же теперь говорят, будто стерилизация, и не знаю там что еще, это нужно для государства, и вполне возможно, я зря во всем обвиняю вдову, вполне возможно. Наверное, прежние взгляды действительно устарели, пора их менять, и если оно и впрямь так, то пусть будет, что будет. Но я хочу все-таки рассказать эту историю до конца». Через несколько дней после драки в фургоне я увидел Романи, когда он продавал свою рикшу старому пройдохе-мусульманину, владельцу мастерской по ремонту велосипедов. Заметив меня, Романи сам подошел и сказал: «Прощайте, учитель Сахиб, уезжаю в Бомбей, скоро стану кинозвездой не хуже, чем Шаши Капур или даже Амитабх Бачан». «Уезжаешь, говоришь?» — переспросил я. «Ты что, едешь один?» Романи окаменел. Вдова вора уже успела его отучить от почтения к старшим. «Мои жена и дети едут со мной», — сказал он. Это был наш последний с ним разговор. Они уехали поездом в тот же день. Через несколько месяцев я получил от него первое письмо, которое написал он, конечно, не сам, потому что в школе, несмотря на все мои усилия, писать так и не выучился. Конечно же, он нанял писца, и, конечно же, за большие деньги, потому что в жизни все стоит денег, а в Бомбее тем более. Не спрашивайте, почему он стал мне писать. Захотел, и все тут. Я его письма храню, так что могу подтвердить свои слова, но, стало быть, и от стариков бывает польза, или, быть может, он понял, что я единственный человек на свете, кому не безразлична его судьба. Как бы то ни было, с тех пор он мне писал, рассказывал о своей новой жизни, о работе, о том, как его сразу отметили, и он прошел пробу на большой киностудии, где ему дали роль, а теперь хотят сделать из него звезду. О том, что он живет в Сан-Сент-Отеле на берегу Джуху, там же, где знаменитая актриса, что собирается купить шикарный дом в Пали-Хилл, оснащенный самыми что ни на есть новейшими системами безопасности, чтобы защищали его от поклонников, что вдова вора счастлива, конечно, она счастлива, здорова, немного растолстела, жизнь их полна света и радости и никаких проблем с выпивкой. Письма он слал замечательные, искренние и теплые, но когда бы я их не читал или не перечитывал, я каждый раз вспоминал выражение лица, появившееся у него в тот год, когда он ждал радио, и то страшное напряжение воли, ту отчаянную веру, которыми он творил реальность, возникавшую в тесном зазоре между ухом и ладонью.